Глава 13. Апрель 1931 года. Кто такой Цандер, я не знал. Вообще не слышал раньше его фамилию, поэтому многого от встречи не ждал. Но если уж быть честным, я вот так сходу ни одной фамилии наших конструкторов ракетных двигателей не назову, так что определенные надежды на удачное знакомство были. По пути Яков Иванович вкратце рассказал об этом Фридрихе Артуровиче. «Он, конечно, мечтатель и фантазер», — говорил Алкснис. «Все о полетах между планетами рассказывает. Даже макеты кораблей для этого делает, и идеи у него самые фантастические. Представляешь, он предлагал использовать конструкцию корабля в качестве дополнительного топлива». «Это как?» — уточнил я. «Да чтобы взлетал аппарат, как обычный самолет, а когда достигнет границ атмосферы, крылья, пропеллер, даже двигатель превращались в горючее для дальнейшего полета». Весело, с улыбкой, рассказал Алкснис. Он эту идею еще в 2011 году, как я слышал, озвучивал. Я лишь головой удивленно покрутил. Нет, что необходимо дополнительное топливо для полета за пределами планеты, я знал. А вот чтобы кто-то превращал части корабля в топливо, о таком даже не слышал. Действительно, фантазер. Так это не единственная его подобная идея, продолжил мужчина. Он и вовсе предлагал в космосе с помощью парусов перемещаться, как на обычном корабле. «Ну, это действительно уже фантазия. А нам точно эта встреча нужна? Сможет ли этот Цандер что-то толковое сделать или только фантазировать умеет? Так это я и без него могу». «Да уж», — хмыкнул я на последнее высказывание Якова Ивановича. «Паруса — это сильно». «Это точно», — расхохотался военный. «Где они там ветер-то брать будут?» «Нет, тут он на ветер не надеялся», — покачал головой Алкснис. «Бери выше, он захотел, чтобы солнце их двигало». А вот тут я уже отбросил свой смех. Просто вспомнил, что идея солнечных парусов для космических кораблей не такая уж и бредовая. Ее всерьез рассматривали для полета в дальнем космосе, хотя бы к тому же Меркурию. Может, не такой он и фантазер. Часто ведь бывает, что дикие поначалу идеи потом оказываются самыми правильными и прорывными. А дикими кажутся лишь в силу того, что раньше так не делали. «Но по твоей теме никого лучше мы не нашли», — продолжил Яков Иванович, заметив, что я не отреагировал на его последнее замечание в сторону Цандера. «А куда мы едем?» — решил поинтересоваться я. «В Московский авиационный институт. Он там сейчас преподает». «О как! Ну, если уж его к такой деятельности допустили, то это не безумный ученый и не Кулибин с необычными идеями. Знания у него явно имеются, чтобы их ученикам передать. Это обнадежило еще сильнее». В институте, пока шли по коридору, все студенты оборачивались, смотря в спину Якову Ивановичу. В своей форме и с кубарями он сильно бросался в глаза. Неудивительно, что за нами оставался шлейф шепотков. Дойдя до деканата, узнали, где сейчас находится Фридрих Артурович, и двинулись в аудиторию. Перехватить мужчину удалось по дороге, и хорошо еще, что Яков Иванович знал, как тот выглядит. Цандер очень удивился нашему визиту. Еще не старый, около 40 лет, мужчина с копной темных волос и узкой щеткой усов. Широкий лоб был открыт, а залысины на висках делали его лицо словно слегка удивленным. И когда тот удивлялся по-настоящему, это ощущение лишь усиливалось. «Здравствуйте, Фридрих Артурович, Яков Иванович Алкснис, заместитель начальника ВВС». Первым протянул руку военный летчик. «А это Сергей Федорович Огнев», указали на меня. «Член совещательной комиссии по перспективным проектам самолетостроения». «О, как он меня отрекомендовал! Аж самого гордость взяла!» «Очень приятно, товарищи!» По очереди пожал он нам руки. «Чем могу помочь?» «Собственно, можете!» Тут же кивнул Алкснис. И рассказал о моей идее реактивного самолета, а также для чего мы пришли. «Дальше вы и без меня можете поговорить», закруглился на этом Яков Иванович. «А у меня, к сожалению, дела». Он искренне печально вздохнул, глянул на наручные часы и быстро покинул нас. «Что ж, Сергей», — обернулся ко мне Цандер, — «предлагаю пройти в свободную аудиторию, задача интересная, и мне любопытно, как вы видите ее решение».